Глава 31. «Думаю, что это плохая затея». Шерстка Аяры поднимается дыбом. «Из чего удумала? Сиди здесь и ухаживай за женихом». «Опять она учит меня жить, прям как покойная бабушка. Тут тоже медом не корми, а дай только прочитать длинную лекцию». Аяра слишком близко к сердцу приняла наставление бабули. «Приглядывай за ней». «У него стабильное состояние, и он вполне продержится до моего прихода», — терпеливо объясняю я. «А если тебя не отпустят?» — тревожится Аяра о Берри, что вообще странно видеть и слышать. «Если отец посадит под замок?» «Твои опасения понятны», — улыбаюсь я. «Вот только я сама не собираюсь возвращаться». «Да ты? Да тебя? Да как у тебя вообще повернулся язык?» От негодования у фамильяра не хватает слов, чтобы высказать все, что она думает обо мне. «Это предательство, Валерий!» Сурово вбивает она в меня слова, словно гвозди. «Не знала, что ты способна на такое!» Я улыбаюсь от того, как рьяно она встала на защиту Бэра и даже женихом его назвала. Появление поклонника в виде второй ипостаси Бэра благотворно повлияло на ее характер. Если теперь моя лисичка и донимает меня, то уже не так часто и не столь долго. — Ты еще и улыбаешься? Негодяйка ты эдакая! — злится Аяра. — Если бросишь Бэра, уйду от тебя, так и знай. Не способна я на предательство, улыбаясь фамильяру, особенно Бэра. Я хотела перевести его к себе домой, так и ухаживать будет легче. И с Жанет можно будет посоветоваться. Все же она более искусного врачевания, чем я. Моя лисичка оттаивает, убирает свои колючки. «Думаешь, что идея перевести Бэра хорошая?» — беспокойно спрашивает она меня. «Если ты о том, выдержит ли он тряску на телеге, то да, выдержит. С того момента, как две ипостаси соединились воедино, он быстро идет на поправку. А я, распрыгнув с лавки, подходит к Бэру и обнюхивает его с головы до ног. «Ты бы хоть сапоги ему сняла?» — ворчит она. «Камзол и рубашку распорола на спине, а убрать не убрала». «Не до этого было, сама знаешь», — отмахиваюсь я. «А сейчас что?» «Дай мне поесть. А Яра, если что-то вобьет себе в голову, тут же все брось и сделай, иначе изведет нравоучениями. И вообще, Бэр огромный и тяжелый, я не смогу сама раздеть его». Поэтому-то я и хочу попросить отца перевести его к нам, в терем. Ойли. Ну, еще хочу, чтобы отец узнал его получше до тех пор, пока мы не скажем о нас. Правильно ли я понимаю, что ты хочешь обманывать отца? У фамильяра даже белоснежный кончик хвоста трясется от негодования. Это не обман, я просто не все ему расскажу. И ты считаешь, что это правильно? «А как ты хотела, чтобы я пришла к отцу и заявила, что мой жених — оборотень?» Вот он обрадуется. Да он не оставит Бэру ни единого шанса показать себя. Не знаю, на что надеется Аяра, пытаясь убедить меня рассказать всю правду. Сразу. Я все же расскажу, но тогда, когда отец узнает Бэра получше. «Отложить поход никак нельзя?» — спрашивает Аяра. «Нельзя. У меня не хватает сил его переворачивать. А если оставить его лежать, то образуются пролежни. Еще этого не хватало. Бэр и так натерпелся. Я не могу допустить еще и таких унизительных увечий». «Почему это они унизительные?» — вступает в спор ради спора Аяра. «Потому что они показывают, что за больным не следят или следят плохо в силу разных причин». «Вот именно!» Назидательно поднимает она лапу. «В силу разных причин! А ты уже...» «Ничего я не уже!» Перебиваю я Аяру, пока ее нравоучения не растянулись до вечера. «Я хочу помочь Бэру, и точка!» Аяра закрывает глаза лапами. «Похвальное решение!» Раздается рык над моим ухом, и я ощущаю запах медведи. «Но ты забыла, как тебя пытались выманить за защитный контур? Разумно ли ты поступаешь?» «Они сговорились не пускать меня домой. Такое похвальное единодушие!» Ты же должен поддерживать все, что пойдет на благо твоему хозяину. Бэр мне не хозяин, обижается медведь. Он и есть я. Не время вдаваться в анатомические подробности, заявляю я. Я считаю, что это был приступ хождения во сне. Как тебя только Бэр выносит, закатывает глаза медведь. Ты же не понимаешь элементарного. Втемяшила себе в голову, что пойдешь к отцу, и никакие доводы разума на тебя не действуют. Ну, хорошо, скидываю я руки ладонями к ним. Хорошо, я останусь. Но если за эти сутки попыток выманить меня больше не будет, то я завтра утром отправляюсь к отцу, и вы меня не удержите. Зверюги ничего не отвечают, просто испаряются. А я приступаю к приготовлению бульона для Бэра. Когда он очнется, ему нужно будет что-то поесть. Мурлыча себе под нос песенку, добавляю в булькающий котелок с крольчатиной нужные травки и корешки. Помешиваю. Аромат трав и корней наполняет воздух в тесной избе, придавая ей успокаивающее чувство уюта и защищенности. Отбираю те, что нужно добавить в конце варки. За окном каркает ворон, и я отвлекаюсь на него. Давно в наших краях не было видно такой диковинной птицы. Стоило на мгновение отвлечься, как я ощущаю легкое головокружение, будто чья-то чужеродная воля пытается завладеть разумом. Что-то невидимое начинает проникать в мое сознание. Ощущаю тонкое прикосновение к моему разуму, но поделать ничего не могу. Пытаюсь сосредоточиться на готовке, но начинает одолевать навязчивые мысли. Чувствую, как что-то инородное пытается подчинить мою волю, заставляя сомневаться в себе. Внезапно мне начинает казаться, что бульон в котле испаряется, а защитный круг вокруг избы истощается. С тревогой осознаю, что связь с магическими силами ослабевает. Меня начинает охватывать паника. Я чувствую, как тело и разум перестают повиноваться. Я пытаюсь сосредоточиться на ритуальных заклинаниях, но они ускользают из памяти, будто выдуваемые невидимым ветром. Осознавая, что защита вокруг дома рушится, я с ужасом понимаю, что те, кто прячется в лесной чаще, пытаются выманить меня за пределы защитного круга. Мне отчаянно нужно собрать все свои силы, чтобы противостоять этому ментальному воздействию. Внушаю себе, что защита, поставлена мною, прочна, и если бы они могли ее разрушить, то уже были бы здесь. Делаю глубокий вдох. Закрывая глаза, призываю на помощь всю свою внутреннюю силу. Я должна устоять, не поддаться соблазну выйти за пределы защиты и не стать жертвой Кайлиба. Почему-то я уверена, что это он натравил на меня ведьмака или ведьму. Мои мысли становятся все более рассеянными. Концентрация ослабевает. Неведомая сила подчиняет разум, заставляя сомневаться в необходимости оставаться в защитном контуре. Шаг за шагом я подчиняюсь воле того, кто сейчас вертит мной как марионеткой. Снимаю котелок с бульоном на стол и выхожу из избы. Иду не к дальней границе защитного круга, а к ближней. Останавливаюсь, не доходя до нее, пока еще могу сопротивляться, оставаясь на поляне. Ощущаю, как чужеродная магия касается разума, и я уже ничего не соображаю, начиная движение к выходу из круга. Шаг, еще один. Невидимая сила подчиняет меня, толкая вперед. Я пытаюсь сопротивляться, но тело не слушается. Подчиненная чужой воле. Во время сна они действовали более нежно, щадяще, сейчас же меня ломает и корежит. Против своей воли, преодолевая внутреннее сопротивление, я все же переступаю границу круга.